От геркулесовых столпов и далеко за пределы Кирены мечтали о войне пастухи, сторожившие свои стада. И в караванах говорили о ней ночью при свете звезд. Нашлись люди, которые осмелились напасть на великий Карфаген, властвующий над морями, блистательный, как солнце, и страшный, как бог. Несколько раз утверждали, что Карфаген пал, и все этому верили, потому что все этого желали. Покоренные племена, обложенные данью деревни, присоединившиеся провинции и независимые орды, те, кто ненавидел Карфаген за его тиранию или завидовал его власти, или же зарился на его богатство. Самые храбрые спешили присоединиться к наемникам, поражение при Макаре остановило остальных. Но они снова воспрянули духом, приблизились. Жители из восточных областей скрывались в Клипейских дюнах, по ту сторону залива, и как только показались варвары, они выступили вперед. То были не ливийцы из окрестностей Карфагена. Те уже давно составляли третье войско, а кочевники с плоскогорья Барки, разбойники с мыса Фиска и мыса Дерне, из Фацаны и Мармарики. Они прошли через пустыню, утоляя жажду из солоноватых колодцев, выложенных верблюжьими костями. Зуаеки, украшающие себя страусовыми перьями, явились на квадригах. Гарманты, закрывающие лицо черным покрывалом, ехали, сидя на крупах раскрашенных кобыл. Другие — на ослах, на анаграх, зебрах и буйволах. Некоторые тащили за собой вместе с семьями и идолами крыши своих хижин, имевшие форму лодок. Пришли также аммонийцы, у которых кожа сморщилась от горячей воды источников. Атаранты, проклинающие солнце, троглодиты, которые со смехом хоронят своих мертвых под ветвями деревьев, отвратительные авзейцы, поедающие саранчу, адермахиды, которые едят вшей, и гизанты, вымазанные киноварью, которые едят обезьян. Все они выстроились длинной прямой линией на берегу моря и двинулись вперед точно в вихре песка, поднимаемые ветром. На середине перешейка толпа остановилась, так как наемники, расположившиеся перед ними у стен, не хотели двинуться с места. Потом со стороны Арианы показались обитатели Запада, нумидийцы. Наргавас правил только муссирийцами. К тому же обычай позволял им покинуть царя после поражения, и поэтому они собрались на берегах Заина и переправились через реку при первом движении Гамилькара. Прежде всего примчались все охотники из Малитутваала и из Гарафоса, одетые в львиные шкуры. Они погоняли древками копий тощих маленьких коней с длинными гривами. За ними шли гитулы в панцирях из змеиной кожи. Затем фарусийцы в высоких венцах из воска и древесной смолы. За ними следовали коны, макары, тиллабары. У каждого были в руках по два метательных копья и круглый щит из гиппопотамовой кожи. Они остановились близ катакомб, у начала лагуны,